Взревев быком, щедро поливая окрест себя кровью, Унжаков Барановский пошел на Вартана. Подножку ему я подставил вовремя. С лету он вытянулся на паркете и еще проехал по нему, оставляя за собой, словно кисточка, красную полосу. Тут же, подбежав, я вылил ему на голову с пол-литра шампанского. Кажется, помогло. Вяло перевернувшись, Унжаков сел, беспомощно прижимая раненую руку и виновато глядя на нас. Было самое время в этот момент его придушить или воспользоваться им, как заложником. Но черт его знает, что за этим могло последовать. А вдруг за многочисленными настенными картинами кто-то держит нас на мушке? Или, возможно, и такое, что его первый халуй примет неординарное решение и скажет: «Мочите его, ребята, на здоровье, а потом мы вас...» Рисковать было нельзя. Знать бы наперед, какой оборот примут дальнейшие действия, шею ему свернул бы непременно. Но, увы, будущего знать не дано. Тем временем он пришел в себя, криво усмехнулся. «Мель пардон, мон ами! Сказывается тяжелое детство, весь праздник испортил. Но займемся делом. Открывайте этот миленький сундучок». «Там ничего нет», — успокоил я его. «Ценю остроумие, но не бейте дважды по моей больной нервной системе. Открывайте, иначе я кочергой разворочу этот ювелирный шедевр». «Да нет там бриллиантов». «А где же они?» Наливаясь яростью, прошипел старик. «В заднице». Скромно схамил я и, кажется, переборщил. Молниеносным движением из-под брючины он выдернул финку и пошел на меня, спокойно и расчетливо, как профессионал, привыкший выполнять любимую работу. «Козлы дешевые! Сейчас Жорик вас будет мочить!» «Да успокойтесь!» — наконец-то вмешался ювелир. «Он действительно у меня там!» «Что?» Придурок опустил нож. «Где?» «В Гуагаяна, в заднем проходе. Как, по-вашему, мы должны были их незаметно транспортировать? Твои халуи смотрели на пустую шкатулку с нездоровым интересом. А в аэропорту вообще мог быть досмотр. Мало ли что, от этих камушков зависела наша жизнь». «Ай да кореша!» — расслабился Унжаков. «Ай да мальчишечки! Хе! Это ж не думал, не гадал! Хе!» Залился он счастливым смехом идиота. «А вы, ха-хе, вы знаете, что я его там и тоже прятал? Ой, не могу, ха! Выходит, он уже дважды там побывал, ха! Ну, иди в сортир, золотых дел мастер, поковыряйся в своем золоте! Мне нужно чего-нибудь покушать, уже сутки я ничего не ел. Кушай, мило, кушай, вот салат целый с майонезом. Щучка фаршированная, а это мы на пол!» Ребром подноса он сгребал остатки битой посуды вперемешку с икрой и салатами. «Ой-ё, да тебе ж голубь ты мой сизокрылый! Молочка надо кисленького! Я мигом сам принесу! Вы вот только смотрите, отсюда ни шагу! Бычки у меня сноровистые, забить могут! Как потом из мертвяка алмазы выковыривать?» Вартан подавился то ли костью, то ли возможной перспективой. Возвратился Унжаков довольно быстро, счастливый и сияющий. «Покушал уже? Ну, хорошо. Теперь вот, запей кисленьким молочком. Пей, не стесняйся. Простоквашка свежая, от моих коровок. А мы с котиком коньячку примем за твое здоровице. Хе-хе, за жидкий, значит, стульчик». «Проводите меня к Елене». Отстраняя протянутую рюмку, потребовал я. «Хочу ее видеть». «Всему свое время, ментенок ты мой желторотый. Всему свое время. Сперва посмотрим, какой презент нам выдаст прямая кишка твоего товарища». «Да, друзья мои, от этого очень много зависит». «Ай, Вартанжан, посмотри, дорогой, какой я тебе поднос приготовил». «Зачем?» С трудом допивая простоквашу, удивился ювелир. «Ха-ха! Ты еще спрашиваешь, не всякий кавказский князь имел такой высокий честь отправиться в серебряный поднос. Гордись! Как процесс пищеварения? Как позывы?» «Нету», — лаконично и мрачно ответил Вартан. «Ну ничего, подождем. А я пока сбацаю вам что-нибудь веселенькое для души». Откинув крышку антикварного пианино, он пробежался одной рукой по клавиатуре, и вдруг полилась шопеновская прелюдия, в народе именуемая похоронным маршем. «Остроумно, маэстро!» — похвалил я исполнителя. «По ком тризну правим?» «Заткнись!» — зло и тихо ответил людоед. Тряхнув раненой рукой, он заиграл дальше, легко и тревожно. С неуловимым переходом Брамса сменил первый концерт Чайковского, но от этого легче не стало. На черных клавишах диезов и бемолей кровь людоеда была не видна, зато белые постепенно становились от нее черными. Вартановский тракт заурчал. «Пора!» — не отрываясь от клавиатуры, осведомился Жора. «Кажется!» — неуверенно ответил Огонян. «Бог помощь! Иди за гобелен, святая гора! Не забудь поднос! А уж я тебе марш сбацаю! Тореадор, смелее в бой! Тореадор, тореадор!» — просипел он гнусаво. «Ну что, Гончаров, надо организовать встречу дорогих гостей!» Через четверть часа бледный утомленный ювелир тихо протянул серебряный поднос бандиту. На нем покоились уже виденные мной бриллианты, только теперь при ярком электрическом свете их грани светились и играли всеми цветами радуги. Эти цвета будто шли изнутри. Один прогонял другой, чтобы тут же уступить место третьему. У людоеда затряслась голова. Судорожными пальцами он сгреб более крупный камень и потащил его к настольной лампе, что-то бормоча и причмокивая. Там, под увеличительной линзой, еще долго вертел, поворачивал бриллиант, не в силах скрыть обуявшей радости. «О, папочки! Беглец ты мой ненаглядный! Ай-яй-яй! Тяжелый гаденыш! Каратиков на 40 получился, мой родненький! А граночку тебе классическую замастырили! На 56 граней, да в три порядка! Ну, отдыхай! А я пока твоего братика погляжу!» Волшебное сияние исчезло в бронированном брюхе сейфа, а Унжаков занялся диагностикой второго камня. Видимо, им остался доволен, потому как, пожелав нам доброй ночи, велел сопроводить нас в ту самую камеру, откуда еще позавчера мы были отпущены. «Мне нужно к жене», — попытался возразить я. «А мне к матери», — облизал Вартан пересохшие губы. «Зачем же ночью-то? Люди отдыхают. К чему тревожить их сон? Утро вечера мудренее. Даст Бог, завтра свидитесь». Мне это очень не понравилось. Даст Бог. Всю оставшуюся ночь Вартан стонал и вскрикивал. «Свет! Выруби свет!» Явно и ему было не по себе. Наступившее, наконец, серое утро внесло ясность, объясняя причину его беспокойства. «Господин Гончаров, вынужден вас огорчить», — скорбно объявил Унжаков, когда поутру меня втолкнули в его кабинет. «Очевидно, вам всем предстоит печальное путешествие на мое приватизированное импровизированное кладбище в Штольню». «А как же слово вора в законе?» — криво усмехнулся я, почувствовав, как паскудно и неуправляемо затряслись поджилки. «Кажется, я выполнил все, что от меня требовалось». «Конечно! Все, кроме одного! Вы не привезли алмазы!» «Вы что, считаете меня круглым идиотом?» «Да, Гончаров, если только вы не соучастник. Но допускаю, что вам, как и мне, натянули нос. Ночью, в состоянии эйфории, я совершенно не обратил внимания на два маленьких нюанса, характеризующих эти камни. Сегодня утром на трезвую голову кое-что мне показалось странным. После примитивной проверки обман всплыл на лицо». «В чем же он выражается?» «Возьми справочник и найди минерал-алмаз. В графе «плотность» посмотри на его удельный вес. Нашел? Читай!» 3,5 грамма на кубический сантиметр». «Совершенно верно! Каков, по-твоему, объем этой стекляшки, что вы притащили вчера?» Он небрежно швырнул мне бриллиант. «Наверное, пару кубических сантиметров?» «Верно! Точнее, 2,3! Но при удельном весе 3,5 это должно составлять 8 граммов или 40 каратов, верно?» «Да», — осторожно согласился я. «И теперь положи свою стекляшку на весы, выровняй стрелку гирями. Не бойся, смелее, Сколько получилось? 18,5 граммов. Верно, или 90 каратов. Откуда они взялись у алмаза? И еще. Видишь черту на лицевой площадке вашего булыгана? Ее я прочертил карандашом, ступень твердости которого 9. А как известно, алмаз имеет предельную, высшую 10-ю ступень шкалы Моса. Значит, перед нами подделка тяжелее алмаза почти в 3 раза и на порядок мягче корунда. Открой фианит и ознакомься с его характеристикой. Неправда? Похоже на твой трофей. Похоже, пришлось согласиться мне. Но он так сказочно играл. На это и я купился. Коэффициент преломления у них почти одинаковый. Что скажешь? Согласись, вы заслужили штольню. Вас-то я сразу, а вот Оганяна с мамашей помучаю, пока не вернет подлинные камни. Слишком большую ставку я на них сделал. Но при чем тут моя жена? Покрываясь испариной, задал я вопрос. К сожалению, она уже кое-что знает, кое о чем догадывается. А мне свидетели не нужны. Очень сожалею, но ты в это дерьмо вляпался сам, не мамка велела. Впрочем, у тебя есть один вариант, если ты через сутки скажешь мне, где хранятся мои реликвии. Я понимал, алмазы где-то недалеко, возможно, в доме ювелира, возможно, в сапфире. Дальше от себя Оганян их не отпустит, и ведь не отдает, несмотря на жуткие издевательства, которые этот мерзавец творит с его матерью. Да, видно, это болезнь, вроде наркомании, и болен ей Вартан, не в первом поколении. Он еще не знает о том, что вы обнаружили подделку, спросил я. Пока нет, но скоро узнает. Мне было интересно, насколько ты посвящен в этот обман. Теперь иди и думай, как, помогая себе, помочь мне. Что я мог предпринять, по рукам связанный Ленкиным присутствием и жадностью Оганяна? Если вы уверены в том, что камни поддельные и существуют настоящие, то наверняка он прячет их где-то здесь, возможно, дома. Поделился я своими соображениями. В доме их нет. Мы методично обыскивали его 1/2 года, сантиметр за сантиметром. Вот как? Притворяясь, удивился я. Выходит, среди его окружения или даже родни были ваши люди? Возможно, но они ничего не нашли. Оставались сейфы магазина «Сапфир», но и там их не оказалось. Поэтому-то я и решился на последний, жесткий вариант. Поэтому же отпустил вас в Армению. Но обыскивали-то они специалисты. Возможно, я бы проделал это успешнее. Возможно, только поздно. Дом охраняют менты, а точнее сидят в засаде. Тебя, наверное, выручать надумали лопушки. Сколько их там? Человека 3-4. Кажется, один офицер. Это хуже, вслух подумал я. А шлюхи у тебя есть? Найдем. Объясни концепцию. Вам ведь нужен конечный результат, а не процесс его выполнения. Да, но ты можешь опрокинуть меня, сбежать и остаться в живых. А это меня совсем не успокаивает. Ты, ублюдок, вдруг вскипел я. В твоих руках остается жизнь 2 неповинных людей, моей жены и его матери. Пока это будет в моих силах, я их не оставлю, понял? Договорить я не успел. Зайдя сзади, он огрел меня по хребту кочергой, правда, не очень больно, видимо, оставаясь в рассудке. Это тебе за ублюдка! Сколько девочек нужно? 2 проституток, только смазливых и толковых. Есть такие! Какова их задача? В Артановском доме вместе с ментами они должны закрутить бордель, и так, чтобы к ночи вся стража крепко спала. Но только не мертвым сном. Это я проверю сам. Если они будут мертвы, вы теряете последний шанс. И ты тоже! Мягко напомнил людоед. Я тоже. Давай лучше жить дружно. Согласен. Но учти, тебя по-прежнему будут пасти. Не сомневаюсь, лишь бы не мешали. За это не беспокойся, вмешиваться никто не будет. Если, конечно, ты не надумаешь сбежать. А теперь иди, отдыхай. Я хочу к жене. Я тоже много чего хочу. Ну да ладно, уважит тебя папа Жора. Тем более к Вартану тебе нельзя. Это почему? Не твое дело. Посмотри видик, отдохни. А это тебе на память, чтоб не мучился. Он протянул мне бумажку. Не волновался, не строил иллюзий. Моей рукой На ней был написан адрес секретной квартиры Оганяна, тот, что я оставлял Елене. Помощи ждать было неоткуда. При моем появлении она даже не шелохнулась. Безумно глядя в потолок, Лена лежала в той же позе, что и двое суток назад, только теперь не ревела. Рядом массивная пепельница топорщилась ежиком. «Здравствуй, Алена!» Я осторожно присел на краешек софы и погладил ее больную ногу. «Уйди!» — бесцветно ответила она, даже взглядом не реагируя на меня. Так мы и просидели, думая каждое о своем, переполняя пепельницу окурками дальше. Я думал о том, как бы найти эти чертовы бриллианты. Возможно, мне и удастся. Уверенности, правда, никакой. Но одна мыслишка все-таки появилась. Гарантии она никакой не давала. Однако в моем положении это был единственный шанс. А если мне выпадет масть, то... То и здесь нет гарантий, что людоед дарует нам жизнь. О чем думала Ленка, я не знал. Вероятно, о том, какая она дура, что связалась со мной. Очередная доченька Унжакова внесла поднос с холодной закуской и фруктами. Водрузив его на журнальный столик, включила телевизор и удалилась. На экране ухищренно избивали Вартана, требуя от него проклятые алмазы. На старинный и испытанный манер дыбы его связанные за спиной руки выворачивали к потолку. Он орал от боли, но все отрицал, покуда не обмяк, видимо, потеряв сознание. Веревку ослабили, его запрокинутую, окровавленную, разбитую голову дали во весь экран. «Ну и как тебе работа моих сынков?» Входя в комнату, осклабился Унжаков. «Оставь его в покое, он же такой же маньяк, как и ты. Умрет, но камни не отдаст». «Почему же я маньяк?» «А как можно назвать того, кто бесполезно мучает сумасшедшую старуху и ее сумасшедшего сына, заранее приготовленных к отправке на тот свет?» «Он это знает, поэтому отдавать тебе свои побрякушки не собирается». «Я тоже так подумал, но на всякий случай. Да и тебе посмотреть было не вредно, и девочке твоей. Как ты, лапушка? Как ножка?» «Тварь!» — коротко тявкнула Ленка и опять закурила. «Ух ты! Ершистая у тебя баба Гончаров! Но ничего, ничего. Ты, дружок, готовься, 8 отправления». «Почему так рано?» «Дорога не близкая. Да и девочкам часок на раскрутку понадобится. Выйдем-ка, на секундочку». «Ты, ментеныш, уверен в успехе?» «А ты в своих словах?» «Каких? О том, что я не пришью тебя и твою девку?» «Да». «Если очень и очень хорошо постараешься, мой мальчик, результат твоей поездки должен быть положительным». «А если...» «Что тебе с собой нужно? Ломик, лопату, отмычки?» «Фонарик». «Еще!» «Чтобы в случае неудачи ты убил нас по-человечески». «Это я тебе обещаю!» Расплылся в улыбке бандит. «Все! Веди своих шлюх на инструктаж. Только в моем присутствии. Как хочешь. Через 10 минут тебя проводят ко мне в кабинет. Трахни пока свою беспалую. Может быть, в последний раз. Я бы лучше тебя